Глава 11. Скотный двор. 1943-1945 годы. Мы не знаем, читал ли Черчилль «Скотный двор» великую сказку Оруэлла о том, как животные на ферме взбунтовались против своих хозяев-людей и были порабощены свиньями. Очень может быть, что и читал. Тем более, что вышедший несколькими годами позже роман 1984 ему понравился. Однако он легко мог бы и сам прийти к тем же выводам о лидерах России. Разговаривая с Малкольмом Маггериджем о Сталине в 1950 году, Черчилль сетовал: «Какая жалость, что он оказался такой скотиной!» Черчилль также обнаружил бы, что новая книга Оруэлла точно соответствует его культурному миру. Жанр басни с участием говорящих животных имеет древние традиции, идущие по меньшей мере от Эзопа, но его рассвет пришелся на период высшего взлета Британской империи, конец XIX и начало XX века, на годы отрочества и молодости Черчилля. В 1890-х годах Редьярд Киплинг продолжил эту традицию своей двухтомной книгой «Джунглей». Черчилль, естественно, обожал Киплинга и его сочинения. «Он оказал на меня огромное влияние», отметил он в 1944 году. Несколько более неожиданным кажется то, что Оруэлл, который в своем романе «Дни в Бирме» яростно осуждал последствия британского империализма, также ценил этого главного певца империи. Редьярд Киплинг был единственным популярным писателем этого века, не являвшимся в то же время да нельзя плохим писателем, написал он в 1936 году, вскоре после смерти Киплинга. В те времена еще было можно оставаться империалистом и джентльменом. И в личной добропорядочности Киплинга не возникало никаких сомнений. В этом занятном жанре британской литературы будет сделано еще немало достижений. Повесть о кролике Питере была написана в 1902 году, в год между смертью королевы Виктории и рождением Оруэлла, и пользовалась огромной популярностью, продаваясь миллионами экземпляров и породив череду продолжений. Макабрическую шутку оттуда оценил бы Оруэлл. «Теперь, мои дорогие», — сказал старый мистер Кролик как-то утром, — «вы можете ходить в поля и вниз по тропинке, но не ходите в сад мистера Макгрегора. С вашим отцом там произошел несчастный случай. Мистер Макгрегор запек его в пирог». Возможно, не совсем случайно главу местного сообщества британцев в днях в Бирме он назвал мистер Макгрегор. Трогательные сказки Алана Милна о Винни-Пухе и его друзьях появились в 1920-х годах и также были невероятно популярны. Однако среди всей этой антропоморфной беллетристики мало найдется книг, настолько погруженных в эдвардианский мир верхнего среднего класса, как «Ветер в ивах» Кеннета Грэма, изданная в 1908 году. Это классическое произведение детской литературы начинается с того, что мистер Крот прилежно занимается весенней уборкой в своем маленьком доме, украшенном портретами Гарибальди и королевы Виктории и репродукцией картины «Младенец Самуил», написанной сэром Джошуа Рейнольдсом в 1776 году и тиражировавшейся в Британии XIX века в огромных количествах. Однако даже терпение эдвардианского крота не бесконечно. Устав от уборки и поддавшись соблазнам теплого денька, он швыряет швабру на пол и восклицает: «Скучища!» Крот устремляется из дома исследовать мир и скоро заводит дружбу с водяным крысом дядюшкой Рэтом, который говорит ему: «Мне ужасно нравится ваш наряд, старина. Я сам собираюсь однажды обзавестись черным бархатным смокингом, как только смогу себе это позволить». История заканчивается тем, что Крот и дядюшка Ред со своими друзьями мистером Барсуком и жабой мистером Джабсом атакуют и освобождают дом Джабса, захваченный ласками, горностаями и хорьками. Эта книга с ее упоминаниями о радостях прогулок на лодках в Верхней Темсвелле должна была напоминать Оруэллу о юности, проведенной в той же местности. Сначала в раннем детстве в Хенли-он-Теймс, затем стоящим на берегу Итани, где он учился и провел много времени в школьные годы. Всю жизнь он любил живую природу, был ее внимательным наблюдателем и радовался возможности работать в саду, фермерствовать, охотиться и рыбачить. У жабы почти что самые красивые глаза из всех живых существ, написал он в первую весну по окончании Второй мировой войны. Они похожи на золото или, точнее, на полудрагоценный камень золотого цвета, как в перстнях-печатках. Зорко подмеченные образы природы вдохновляли его, даже когда он писал о политике. Лейборист Клемент Эттли был для Оруэлла не просто бесчувственной рыбой, он был недавно сдохшей рыбой, которая еще не успела окоченеть. Далее, разумеется, следует упомянуть историю доктора Дулитла. Ее автор Хью Лофтинг в Первую мировую войну был военным инженером ирландского гвардейского полка, безуспешно искавшим на фронте искры человечности. Доктор Дулитл родился из его писем домой детям. Там, где люди жили как звери, в траншеях или подземных блиндажах, где их окружали крысы и одолевали вши, там, где их истребляли тысячами, не были ли они просто говорящими животными. Эта история для детей была опубликована всего через 2 года после окончания Великой войны. Все эти авторы составляли культурную атмосферу, в которой у Оруэлла возник замысел одной из самых знаменательных книг о говорящих животных. Назидательная сказка Оруэлла. Оруэлл дал скотному двору подзаголовок «Сказка-притча». Так и есть. Но в его версии это взрослая сказка о разочарованиях, политическом насилии и преданных идеалах. В этой сказке утопия попадает, как отец кролика Питера, в переделку, выйдя прогуляться по садовой дорожке. Место действия – ферма Мэннер в Уиллингдоне, в восточном Суссексе, между Гастингсом и Брайтоном, на юго-восточном побережье Англии. Владеет фермой мистер Джонс, старый пьяница, не заботящийся о своих животных и отправляющийся выпить в Красный Лев. Вероятно, название не случайно. Именно так называлась гостиница, куда в книге Кеннета Грэма сбегает мистер Джабс. Недовольные тем, что у них отбирают плоды их труда, да еще и дурно с ними обращаются, животные начинают роптать. Оставленные без корма на все выходные, они прогоняют мистера Джонса и его работников. Первое, что делают животные после этого, почтительно погребают окорока, висящие в кухне. Ими руководит похожая на Сталина фигура – хряк Наполеон, который сначала объединяется со своим конкурентом Снежком, напоминающим Троцкого. Затем в сцене, напоминающей кульминацию событий «Ветра в Ивах», люди предпринимают попытку вернуть себе ферму, но животные объединяются и обращают их в бегство. Доверчивые тугодумы-работяги. Животные в большинстве своем не замечают, как быстро новая свинократия начинает эксплуатировать их. Сами свиньи в поле не работали. Они взяли на себя общее руководство и надзор, посылая других животных заготавливать сено и выпивая все надоенное этим утром молоко. Снежок учит животных максиме: 4 ноги хорошо, 2 плохо. Овцам так нравится эта фраза, что они блеют ее часами, и им это никогда не надоедает. Скоро свиньи присваивают право есть яблоки, говоря остальным, что им это необходимо, чтобы справляться с обязанностями руководителей. Оруэлл записал в дневнике, что считает эту сцену поворотным пунктом сюжета. Он объяснил другу, что если бы животные дали отпор свиньям, когда они забрали себе яблоки, то все было бы хорошо. Снежок и Наполеон расходятся по вопросу о том, где строить мельницу, что заставляет Наполеона ввести в систему новый элемент. 9 огромных собак, работающих только на него. Собаки изгоняют Снежка с фермы и возвращаются к Наполеону. «Было замечено, — зловеще говорит безымянный рассказчик, — что они присмыкаются перед ним, точь в точь, как в прежние дни перед мистером Джонсом присмыкались его псы. Скоро Наполеон объявляет конец общественных дебатов. Когда 4 подсвинка неодобрительно визжат, псы Наполеона отвечают грозным рычанием. Свиньи переселяются из свинарника в дом мистера Джонса. Они начинают продавать людям яйца, из-за чего 3 молодые несушки поднимают короткий бунт. Куриц и их сторонников принуждают к покорности голодом. 9 из них погибают. Затем 4 протестовавших подсвинков обвиняют в тайном сотрудничестве с беглым Снежком и диверсиях на ферме. Как только они признаются в преступлениях, собаки разрывают им горло. Признания чередовались с казнями. Вскоре у ног Наполеона громоздилась гора трупов, а в воздухе сгустился запах крови. В погребе фермерского дома свиньи находят ящик виски, напиваются и ночью горланят песни. Затем они начинают варить пиво, в то же время урезая рацион других животных, кроме сторожевых псов. Проходят годы, и свиньи начинают ходить на задних ногах. Тогда овцы меняют лозунг на 4 ноги хорошо, 2 лучше. Наполеон начинает носить хлыст. К концу книги жителям фермы внушается фраза, ставшая самой знаменитой. «Все животные равны, но некоторые животные более равны, чем другие». Фактически, это эпитафия революции скота. Свиньи совершают действия, отражающие самые глубокие опасения Оруэлла по поводу современного государства. Начинают пересматривать историю. Изгнанник Снежок обвиняется в том, что он вообще никакой не герой, а трус и инструмент людей. Оруэлл много лет размышлял об этой тенденции. Характерная особенность тоталитарного государства заключается в том, что оно контролирует мысль, а не фиксирует ее. В смысле, не делает ее неизменной, писал он в 1941 году. Оно устанавливает безусловные догмы и меняет их день за днем. При такой власти реальность такова, какой считает ее государство в конкретный день. Принятые факты меняются и становятся просто функцией власти. Так в скотном дворе свиньи неуклонно пересматривают правила фермы к собственной выгоде, а попутно и историю фермы. Для Оруэлла контроль прошлого, так же как настоящего и будущего, был принципиальной особенностью тотального контроля государства. Позднее он придет к выводу, тоталитаризм требует, по сути, постоянного изменения прошлого, а в долгосрочной перспективе, вероятно, и неверие в само существование объективной истины. Эта мысль станет одной из главных тем его последней книги. Всесильному принадлежит не только будущее, но и прошлое. В последней сцене книги свиньи в доме играют в карты и пьют вместе с людьми, с которыми ведут бизнес. Наполеон и один из людей жульничают в игре. Остальные животные стоят снаружи, глядя в окно. Они переводили глаза со свиньи на человека, с человека на свинью и снова со свиньи на человека. Но угадать, кто из них кто, было невозможно. Это сказка-предостережение, отражение сталинизма в кривом зеркале. «Конечно, моим главным намерением была сатира на русскую революцию», сказал Оруэлл своему другу Дуайту Макдональду. «Но я хотел придать ей более широкое звучание, имея в виду, что революция определенного типа, жестокая революция-заговор, возглавляемая людьми, безотчетно жаждущими власти, может привести только к смене хозяев». Работая над скотным двором, Оруэлл читал написанное жене по вечерам в постели. Возможно, поэтому сюжет развивается так свободно. Книга хороша и как образец басенного жанра. Умные свиньи, посвящающие большую часть времени чтению, собаки, умеющие читать, но не считающие нужным. Эгоистичная кошка, двулично поддерживающая обе стороны в голосовании по вопросу о том, являются ли двуногие существа врагами, затрагивающему птиц фермы. Перечитывая эту книгу, задаешься вопросом, насколько она повлияла на Элвина Брукса Уайта, который в 1949 году, через 4 года после того, как «Скотный двор» был издан и стал мировым бестселлером, начал писать «Паутину Шарлотты», историю доброго, мягкосердечного поросенка Уилбора и его дружбы с мудрой паучихой Шарлоттой. Эти две сказки о говорящих свиньях входят в число бестселлеров всех времен, наряду с доктором Дулитлом Лофтинга. В годы, предшествующие написанию «Скотного двора», Оруэлл не раз видел, какой беспощадной может быть советская власть. Троцкого убил в Мексике в августе 1940 года испанский коммунист, подготовленный НКВД. Это нападение, совершенное с помощью ледоруба со спиленной, чтобы сделать его компактным, рукояткой, последовало за неудачным покушением на Троцкого с применением винтовок и бомбы, предпринятым 3 месяцами ранее другой группой ветеранов гражданской войны в Испании, имевших русских кураторов. Советский перебежчик Вальтер Кривицкий умер при загадочных обстоятельствах в феврале 1941 года в номере отеля в Вашингтоне, где передавал американским официальным лицам информацию, в том числе о британском журналисте, работавшем в Испании на НКВД и получившем заказ на убийство Франка. Он не знал имени этого журналиста, но после распада Советского Союза архивы тайной полиции были открыты, и выяснилось, что это был Ким Филби. Прежде чем стать сотрудником британской разведки, Филби являлся военным корреспондентом лондонской «Таймс» в Испании во время Гражданской войны, а затем во Франции в 1940 году, когда на нее напала Германия. В Испании Филби действовал 2 года под личиной сторонника фашистов. К моменту его встречи с Франко интересы НКВД изменились. Советы сосредоточились на подавлении испанских левых антикоммунистов, в том числе ПОУМ и ее членов, таких как Джордж Оруэлл. Кривицкий, погибший советский невозвращенец, решил бежать после того, как советские агенты убили в Швейцарии одного из его близких друзей, Игнатия Рейса. Годами НКВД проводил кампанию похищений и убийств деятелей белого движения, эмигрировавших во Францию. Даже сегодня, как утверждает историк Кристофер Эндрю, люди склонны упускать из виду приоритетность заказных убийств в советской международной политике конца 1930-х годов. Оруэллу оказалось на удивление трудно добиться публикации «Скотного двора». Отчасти из-за вмешательства советских кротов. Он предупредил Виктора Голландса, издателя с левыми убеждениями, публиковавшего книги Оруэлла с 1933 по 1939 год, от фунтов лиха в Париже и Лондоне да глотнуть воздуха, что книга тому не понравится, и он не станет ее издавать. «Чепуха», — ответил Голландс, отказавший Оруэллу лишь однажды, в случае памяти Каталонии. Однако, прочитав новую рукопись, он быстро вернул ее с примечанием, что Оруэлл был прав. Он написал литературному агенту Оруэлла: «Я не могу напечатать подобный выпад против всех. По меньшей мере, еще 4 издателя отвергли книгу, в том числе Томас Элиот, тогда редактор в издательстве «Фабер», которому сказка показалась слишком троцкисткой. Он также заметил, что свиньи намного умнее других животных и, следовательно, лучше всего подходят для управления фермой. Издательский дом «Джонатан Кейп» намеревался выпустить книгу, но передумал, получив предупреждение Питера Смоллета, на тот момент главы русского отдела Министерства информации Британии, выразившего опасения, что книга может повредить англо-советским отношениям. Много лет спустя открылось, что Смоллет был советским агентом, завербованным Кимом Филби. Череда отказов потрясла Оруэлла. Оказалось чертовски трудно найти издателя, хотя обычно я без проблем публиковал свои вещи. Да и сейчас все издатели жадно требуют рукописей, писал он другу в мае 1944 года. Американские редакторы оказались настроенными столь же критически. 5 из них отвергли книгу, прежде чем издательский дом Harcourt Brace в декабре 1945 года купил права на американское издание за 250 фунтов стерлингов, и то лишь после того, как книга оказалась успешной в Англии. Оруэлл закончил писать «Скотный двор» в феврале 1944 года, но опубликовал лишь в августе 1945. Часть высвободившегося времени он посвятил текстам для своей рубрики в «Трибьюн». Кроме того, они с женой в июне 1944 года усыновили мальчика Ричарда. Младенцу, родившемуся в мае в Ньюкасле, было всего 3 недели, и у него не было даже одежды. «Жена Оруэлла беспокоилась, что не полюбит ребенка», — вспоминал их друг. Но в конце концов Эйлин была очень счастлива, что он у нее есть, что она может любить его, и очень гордилась им. Позднее, когда ей нужно было прийти в суд, чтобы оформить разрешение на усыновление, она тщательно оделась и даже купила по такому случаю желтую шляпку. Вскоре после усыновления квартира, где они жили, стала непригодной для обитания из-за того, что неподалеку взорвалась планирующая авиабомба В-1, ранняя версия нацистской крылатой ракеты. Они снова переехали, на этот раз в Ислингтон. Ныне это фешенебельная часть города, где разворачивается действие романов Зои Хеллер «Скандальный дневник» и Ника Хорнби «Мой мальчик». А в 1944 году Ислингтон был, по замечанию одного биографа, весьма запущенным районом, периферией как раз в духе Оруэлла, анклавом нижнего среднего рабочего класса на территории рабочих. В феврале 1945 года Оруэлл поехал на континент освещать завершающий этап Второй мировой войны для «Обзервер». Дэвид Астер вспоминал: «Он хотел войти в Германию с первыми войсками, которые вступят в нее, понимая, что хотя он много написал о диктатурах, но никогда не был в стране, находящейся под властью диктатора. Это было неблагоразумно. Здоровье Оруэлла по-прежнему было слабым. В конце марта он попал в больницу в Кёльне, где занимал себя написанием примечаний для распорядителя моего литературного наследия, в которых отрекся от 2 своих ранних романов как глупой халтуры. Во время госпитализации он получил известие, что его жене нужна операция по удалению опухоли матки, 29 марта 1945 года, перед тем, как ее перевезли в операционную, она написала ему записку, где сообщила, что у нее прекрасная палата с окном в сад. На следующий день он получил телеграмму, что Эйлин умерла под наркозом. Ее похоронили 3 апреля. Возможно, поэтому действие романа Оруэлла 1984 начинается 4 апреля 1984 года. С такой даты началась его мрачная, одинокая жизнь. После похорон он оставил их сына на попечение подруги и вернулся к журналистике в Европе. Он почти ничего не писал в это время, что неудивительно. Думаю, он считал, что не видит ничего сколько-нибудь полезного, сказал Астер. Оруэлл написал романисту Энтони Пауэллу из Парижа 13 апреля. Эйлин мертва. Она умерла совершенно внезапно и неожиданно, 29 марта во время операции, не считавшейся особенно серьезной. Я был в отъезде и не ожидал ничего плохого. Я не видел окончательных результатов расследования, да и не хочу их видеть, потому что это ее не вернет. Его молчание в это время, вероятно, свидетельствует об испытываемой Оруэллом боли. Джордж Вудкок, канадский анархист и поэт, сдружившийся с Оруэллом в 1940-х годах, написал: «Он лишь однажды упомянул при мне о своей первой жене Эйлин». Книга «Скотный двор» появилась в британских книжных магазинах через 5 месяцев после смерти Эйлин и всего через 3 дня после окончания Второй мировой войны. Ее опубликовал Фредерик Варбург. Реакция была совсем не такой, как на более ранние книги Оруэлла. «Мы напечатали столько экземпляров, насколько хватило бумаги, а именно 5000 штук, и все они были распроданы за месяц или 2», — сказал Варбург. «Тогда мы нашли еще бумагу и печатали. С тех пор она не переставала расходиться». Впервые в жизни Оруэлл стал литературно и финансово успешным. Он сумел при посредничестве друга расплатиться с анонимным жертвователем, приславшим ему в 1938 году 300 фунтов, благодаря которым смог провести зиму в Марокко, дав отдых легким. В записке, сопровождающей первую выплату, он извиняется. «Прошло ужасно много времени, чтобы начать возвращать долг. Но до этого года я действительно не мог этого сделать. Лишь недавно я стал хорошо зарабатывать». Едва ли, однако, он был счастлив. Вскоре после выхода в свет «Скотного двора» Оруэлл купил у друга пистолет, сказав ему, что боится, как бы коммунисты не попытались его убить. Два специалиста по Оруэллу, Джон Роден и Джон Росси, пишут, что его страх был более реален, чем он мог знать. Изучение советских архивов после Холодной войны показало, что в Испании Оруэлл был включен в списки приговоренных к казни на случай, если его удастся схватить. С другой стороны, большинство убитых советской тайной полицией за пределами Испании были советскими перебежчиками или русскими антикоммунистами. Так что страхи Оруэлла, пожалуй, отдавали паранойей. Овдовев, Оруэлл стал отдаляться от мира, стараясь проводить как можно больше времени на малонаселенной, почти не имеющей дорог, северной оконечности острова Джура у западного побережья Шотландии. Однако он чувствовал себя одиноким и во время приездов в Лондон делал предложения самым разным молодым женщинам, многие из которых едва были с ним знакомы. Он знал, что болен, и хотел быть уверенным, что после его смерти будет кому заботиться о его сыне Ричарде. Одна его подруга, Силия Кирван, мягко отвергла его искательство, но продолжала видеться с ним. В другом случае он пригласил на чай Анну Пофом, соседку, которую почти не знал. Она вспоминала, что он попросил ее сесть на кровать, обнял и сказал: «Вы очень привлекательны. Как думаете, вы могли бы позаботиться обо мне?» Она сочла это неуклюжее предложение смущающим и ушла, как только смогла высвободиться. Политика и английский язык. Оруэлл размышлял и о разрушении языка. Это станет одной из главных тем его следующей и последней книги 1984. Примерно в декабре 1945 года, после публикации «Скотного двора», обдумывая роман 1984, он завершил свое, возможно, самое знаменитое эссе «Политика и английский язык». Оруэлл обычно писал как наблюдатель, но здесь выступает в регламентирующей роли, формулируя правила и давая советы. «Внимательный писатель, — поучает он, — должен задать себе ряд вопросов о каждом сочиненном им предложении, например, что он хочет сказать и какие слова лучше всего выразят эту мысль. Он должен особенно осторожно подходить к использованию затасканной шаблонной образности, в действительности не вызывающей яркого представления у читателя». Он кратко подытоживает свои рассуждения в 6 базовых правилах. Правило первое. Не используйте метафору, сравнение или другую фигуру речи, которую привыкли видеть в печати. Правило второе. Не используйте длинное слово, если его можно заменить коротким. Правило третье. Если слово можно выбросить, выбросьте. Правило четвертое. Не используйте пассивный залог, если можно использовать активный. Правило пятое. Не используйте иностранную фразу, научное или жаргонное слово, если можете подобрать аналог в повседневном английском языке. Правило шестое. Лучше нарушьте любое из этих правил, чем напишите откровенно дикую фразу. Любому писателю полезно почаще вспоминать эти правила. Менее очевидно, что этот очерк не только направлен против плохой писанины, но и высказывает подозрения в отношении мотивов создания подобной прозы. Оруэлл утверждает, что если написанное туманно, скучно и перегружено латинизмами, это сделано намеренно, обычно, чтобы замаскировать то, что произошло на самом деле. Политический язык предназначен для того, чтобы ложь выглядела правдой, убийство – достойным делом, а пустословие звучало солидно. Поэтому он пишет: «Беззащитные деревни бомбят, жителей выгоняют в чистое поле, скот расстреливают из пулеметов, дома сжигают. Это называется миротворчеством. Крестьян миллионами сгоняют с земли и гонят по дорогам только с тем скарбом, какой они могут унести на себе. Это называется перемещением населения или уточнением границ. Людей без суда годами держат в тюрьме, убивают пулей в затылок или отправляют умирать от цинги в арктических лагерях. Это называется устранением ненадежных элементов». Эти строки можно считать кратким описанием эпохи, в которой жил писатель. Это Оруэлл на пике своих возможностей. Черчилль чувствовал себя во многом так же. Он тоже зарабатывал на жизнь с помощью слов и остро реагировал на их неправильное использование. «Человек, не способный сказать то, что должен сказать на хорошем английском языке, вряд ли имеет за душой многое, что стоило бы слушать», — заметил он однажды. Как и Оруэлл, Черчилль всю жизнь боролся с плохой прозой. Он вел непрерывную войну с пустозвонством в официальных документах, особенно в телеграммах Министерства иностранных дел, — вспоминал его помощник времен войны сэр Джон Мартин. Однажды он подарил на Рождество словарь современного использования английского языка Фоулера одному из членов британской королевской фамилии, вероятно, принцессе Елизавете, которой скоро предстояло стать королевой. Он жаловался своему министру иностранных дел на то, что британские дипломаты часто неправильно пишут слово «неприемлемый». Когда в начале войны Энтони Иден предложил назвать участников отрядов милиции добровольными участниками местной самообороны, Черчилль изменил название на более простое и основательное – «территориальная самооборона». В буквальном переводе – «домашняя стража». Аналогично, он был против плана министра продовольствия по созданию на время войны центров общественного питания, поскольку ему не понравились как название, так и налет социализма. Центры были переименованы в британские рестораны. Даже руководя разворачивающейся войной на выживание, Черчилль не перестал учить подчиненных правильно писать. 19 августа 1940 года, в разгар битвы за Британию, он нашел время издать директиву о краткости. Она начинается так. Целью должны стать отчеты, излагающие основные мысли в последовательности коротких четких абзацев. Затем в абзаце, который мог бы быть позаимствован из эссе Оруэлла, он привел несколько примеров преступного многословия. Давайте покончим с такими фразами, как «также представляется важным иметь в виду следующие соображения» или «следует уделить внимание вопросу о возможности притворения в жизнь». Большая часть таких расплывчатых фраз – просто вода, от которой можно отказаться совсем или заменить одним словом. Не будем избегать простой выразительной фразы, даже разговорной. Он даже Рузвельту решил дать совет, сказав ему в феврале 1944 года, что почти всегда лучше выбрасывать деепричастия, да и прилагательные. Неприятие неуклюжих выражений видно в мемуарах Черчилля. Однажды, цитируя меморандум военного времени о боевых действиях в Сахаре, он извиняется перед читателем за слово «deportable». Это дрянное слово, использовавшееся в то время вместо «непригодной для питья», пишет он, и добавляет: «Прошу прощения».